белую рубаху с широким воротом и рукавами и добротную блузу, также стянутую шнуровкой с боков. Все село на меня неплохо, учитывая мой рост гораздо выше среднего. Коротковатые штаны прячутся в высоких качественных мокасинах, выглядящих не по-местному, но вполне добротно, что признали мои сопровождающие, уже насмотревшиеся на дворянские шмотки за последнюю пару лет. Как стали доверенными людьми молодого барона, выслужив свой срок в войске его отца, зовут бравых отставников Бильт и Ктонс. Жизнью своей они оказались вполне довольны, что прошли множество стычек и боев, еще могут руки держать меч, что есть дети, уже выросшие, они помогают им встать на ноги. Потратил я 4,5 золотых, одежда для непростых жителей стоит недешево, что я хорошо понимаю, учитывая, сколько тут вокруг желающих пожить за чужой счет. Бильд хорошо торгуется и помог сэкономить мне 1 золотой, который мы пропили вместе с ними в том же зале трактира, заказав себе много пива и свиной бок. Барон с приятелем уехали ночевать в замок местного хозяина города, графа, как его там, покрутить с его дочками и посмотреть на местное общество, себя показать и людей посмотреть. Сам барон оказался здесь проездом из столицы, одноименного города, по которому называется и все государство. Имеет большую усадьбу на берегу моря, которая называется Устричное море, из-за большого количества всяческих вкусных и опасных рыб и гадов, обитавших в нем. Семья не входит в число первых семейств в столице, но и отстающих не замечено. Скорее, твердые середняки – как охарактеризовали мне положение барона его верные охранники, когда пиво немного развязало им языки. Самого барона они побаиваются, и мне посоветовали не лезть на рожон, ибо родился он в своего батюшку, слишком скор на расправу и не терпит возражений, а в жалости и милосердии не замечен ни единого разу. На мой вопрос, куда же они едут, мужики посерьезнели, и посоветовали узнать это у самого барона, они люди маленькие, всего не знают. Ну и ладно. Понятно, что эти сведения не для всех ушей. Мы хорошо провели время, пиво стоит в трактире подороже, чем в Черноземье. На серебряную монету можно купить не 20 кружек, а только 10. Так и место это для чистой публики. В золотом всего 12 серебрушек, значит, свои золотые и серебряные рудники здесь имеются. Желание узнавать, как выглядят остальные трактиры для простого народа, у меня не возникло от слова совсем. После последних приключений за пару дней в любом таком месте можно получить по голове, обязательно сзади, и очнуться уже в клетке серьезным должником. Потом, лежа в кровати и слушая своих усердно храпящих соседей, я долго обдумываю свое положение. Судя по тому, что Бильд подвинул кровать под дверь, перекрыв выход из комнаты, а Ктон слег под единственным окном, инструкции они получили конкретные, и я еще под подозрением у барона. Может, и всегда буду, но стоит побороться за свою, пусть и номинальную, свободу. Раз уж меня признали учителем, то держать в заперти верхнее уважение. Завтра придется выдать барону моральных люлей за такое недоверие и непочтительное поведение его людей к настоящему и единственному учителю. Знали бы они про то, как я рад, что смог изменить свою судьбу и убраться подальше от всей этой кодлы Промеса и всех остальных банд этого города. Барон, конечно, совсем не сахар, человек суровый и беспощадный, но он заинтересован во мне и заинтересован сильно. Мне придется ехать на север, можно и просто в Теруме осесть». Но лучше все же подальше, на север, в Каляндию, где можно поискать проходы на север Черноземья. Или просто поискать выходы магической энергии, чтобы зарядиться самому. Этой темой можно соблазнить и барона. Все равно для развития им с баронетом нужен доступ к энергии. Большой, неограниченный, желательно. Мужики намекнули, что завтра наше сидение в городе закончится. Вернее, должно закончиться, если приедут нужные люди. Что бы это могло значить?